Глава вторая. Странные инструкции. Офицер Долан тихо подошел к двери. Благодаря общему молчаливому соглашению он взял на себя функции старшего в комнате. Остальные ждали. Он слегка приоткрыл дверь, затем с явным облегчением распахнул ее, и в комнату вошел молодой человек, высокий, тонкий, чисто выбритый, с хищным лицом и яркими живыми глазами, казалось, охватывающими ситуацию одним взглядом. При виде его старший офицер протянул руку, и они обменялись теплым рукопожатием. «Я пришел, сэр, немедленно по получении вашего послания. Я рад, что по-прежнему пользуюсь вашим доверием». «И будете в дальнейшем», — сердечно сказал офицер. «Я не забыл наши былые дни на Боу-стрит и никогда их не забуду». Затем он перешел к делу и принялся выкладывать все, что знал до того, как появился молодой полисмен. Сержант Доу задал несколько вопросов, очень немного, необходимых для понимания всех обстоятельств, хотя Долан, зная свою работу досконально, предупреждал каждый вопрос необходимыми пояснениями. Сержант Доу временами осматривался, быстро поглядывая то на одного из нас, то на какую-то деталь комнаты, то на лежащего на диване в бесчувствии раненого. Когда старший офицер закончил, сержант повернулся ко мне и произнес: «Возможно, вы помните меня, сэр. Я работал с вами над делом Хокстона». «Я помню вас прекрасно», — протянул я ему руку. Снова заговорил Долан: «Вам ясно, сержант Доу, что вы назначены полностью ответственным за это дело?» «Надеюсь, под вашим руководством, сэр», — перебил тот. Долан покачал головой и с улыбкой возразил: «Мне кажется, это дело потребует от вас полной отдачи. Меня ждет другая работа, но я крайне заинтересован и при случае рад буду оказать вам любую помощь». «Хорошо, сэр», — отозвался сержант, принимая на себя ответственность и коротко козыряя. Сразу после этого он начал следствие. Вначале он подошел к доктору и, выяснив его имя и адрес, попросил написать полный отчет, которым можно будет воспользоваться и при необходимости предъявить в управление. Доктор Винчестер мрачно поклонился и обещал. Затем сержант приблизился ко мне и сказал, чуть понизив голос: «Мне нравится ваш доктор. Думаю, мы сможем работать вместе». Повернувшись к мисс Трелони, он попросил: «Пожалуйста, расскажите подробнее о вашем отце, его житейские привычки, происхождение, в общем, обо всем, что могло в какой-то степени интересовать или как-то занимать его». Я хотел было сказать ему, что девушка уже отметила свою неосведомленность в делах отца и его привычках, но она предупреждающе подняла руку и заговорила: «Увы, я не знаю почти ничего. Старший офицер Долан и мистер Росс уже знают все, что я могу сказать». «Что ж, мадам, тогда удовлетворимся тем, что имеем», — вежливо согласился сержант. «Я начну с подробного осмотра. Вы говорите, что были за дверью, когда услышали шум». «Я была в своей комнате, когда услышала звук. Право, это могло быть началом разбудившего меня шума. Я немедленно покинула комнату, дверь отца была закрыта, и я могла видеть лестничную площадку и ведущие вверх ступени. Никто не мог выйти через дверь незамеченным, если вас это интересует». «Именно так, мисс. Если каждый, кто знает хоть что-то, расскажет мне обо всем подробно, мы вскоре доберемся до сути дела». Он подошел к кровати, внимательно посмотрел на нее и спросил: «Постель кто-нибудь трогал?» «Насколько я знаю, нет», — сказала девушка. «Но я спрошу у миссис Грант, экономки», — добавила она, звоня в колокольчик. Вскоре за дверью появилась экономка. «Войдите», — пригласила хозяйка. «Эти джентльмены хотят знать, миссис Грант, не трогал ли кто-нибудь постель?» «Только не я, мэм». Но тогда, повернулась девушка к сержанту Доу, ее никто не мог тронуть. Либо миссис Грант, либо я были здесь все время, и не думаю, что кто-то из слуг, появившихся здесь на мой зов, подходил к постели. Как видите, отец лежал здесь под большим сейфом, и все столпились вокруг него. Мы очень быстро отослали слуг». Движением руки Доу попросил нас остаться на той стороне комнаты и принялся осматривать постель с помощью увеличительного стекла, осторожно трогая и возвращая точно на место каждую складку постельного белья. Затем он осмотрел дверь рядом с постелью, особое внимание обращая на те места, где кровь стекла по краям кровати. Кровать была сделана из тяжелого красного дерева и изукрашена резьбой. Двигаясь на коленях, он дюйм за дюймом проследил кровавые пятна на полу, стараясь не касаться их до того места вплотную к сейфу, где лежало тело. Это место он осмотрел в радиусе нескольких ярдов, но, очевидно, не нашел ничего особенно интересного. Потом он осмотрел фасад сейфа, поверхность вокруг замка, верхнюю и нижнюю части дверных створок и места их соприкосновения на передней панели. После этого Доу подошел к окнам с закрытыми ставнями, державшимися внизу на защелках. «Ставни были открыты?» — спросил он мисс Трелони небрежно, словно зная ответ, который он и получил. «Все это время...» Доктор Винчестер занимался пациентом, то перевязывая раны на кисти, то тщательно осматривая его голову, шею и грудь над сердцем. Не один раз он касался носом губ бесчувственной жертвы и принюхивался. Каждый раз после этого доктор машинально оглядывал комнату, словно что-то отыскивая. Но вот послышался низкий, сильный голос детектива. «Насколько я могу судить, целью было вставить этот ключ в замок сейфа. Похоже, в механизме есть какой-то секрет, суть которого мне не ясна, хотя у меня был в этом вопросе некоторый опыт до того, как я поступил в полицию. Это комбинационный замок из 7 цифр, но, похоже, был способ заблокировать эту комбинацию. Это работа фирмы «Четвуд». Я зайду к ним и что-нибудь выясню». Он повернулся к доктору, словно считая свою работу временно оконченной. «Нашли что-нибудь, о чем можно сказать сразу, доктор? Если есть сомнения, я могу подождать, но чем скорее получу что-то определенное, тем лучше». Доктор Винчестер немедленно ответил: «Что касается меня, смысла ждать я не вижу. Конечно, я составлю полный отчет, но пока что расскажу вам все, что знаю, хотя и не слишком много, и все, что думаю, а это еще меньше. У него на голове есть рана, вызвавшая ступор, в котором больной находится. Следовательно, я должен предположить, что его подвергли действию наркотического препарата или же влиянию гипноза. Насколько могу судить, препараты он не принимал, по крайней мере, известного мне своим воздействием. Впрочем, в этой комнате обычно стоит столь сильно запах мумии, что трудно различить вещество с тонким запахом. Смею предположить, что вы уловили характерные египетские ароматы битума, нарда, смолы, специи и прочего. Вполне возможно, где-то в комнате среди диковин находится вещество или жидкость, свидетелями действия которых мы являемся. Вероятно, больной принял препарат и в некой сонной фазе поранил себя. Но я сомневаюсь в этой догадке. Прочие обстоятельства могут доказать ее ошибочность. Но пока что эту возможность следует принять к сведению до ее опровержения. Тут его перебил сержант Доу. Это возможно, но в таком случае мы должны были найти инструмент, которым поранена его кисть. Где-то должны присутствовать следы крови. Вот именно, — сказал доктор, поправляя очки и, видимо, готовясь к спору. «Но случись оно так, что больной принял некий необычный препарат, его воздействие могло проявиться не сразу. Поскольку мы не знакомы с его свойствами, принимая догадку за верную, следует быть готовыми и к этому». В разговор вступила миссис Трелони. «Что касается препарата, вы, возможно, правы, но касательно второй части вашего предположения, рана могла оказаться самонанесенной, причем после того, как начал действовать препарат». «Верно», — согласились вместе и доктор, и детектив. Она продолжала: «Впрочем, ваши догадки, доктор, не исчерпывают вероятностей, и нам следует помнить, что возможны и прочие варианты основной вашей идеи. Отсюда я делаю вывод о необходимости в первую очередь отыскать оружие, которым была поранена кисть моего отца». «Может быть, он убрал оружие в сейф перед тем, как окончательно потерять сознание?» — заметил я, высказывая зародившуюся во мне мысль. «Это невозможно», — быстро возразил доктор. «По крайней мере, вряд ли», — осторожно добавил он, коротко поклонившись мне. «Видите, его левая рука покрыта кровью, но на сейфе нигде нет следов крови». «Совершенно верно», — воскликнул я, и последовало долгое молчание. Первым нарушил его доктор. «Мы как можно быстрее должны вызвать сюда сиделку, и я знаю одну подходящую. Я немедленно приглашу ее, если смогу. Должен попросить вас постоянно быть с больным до моего возвращения. Позже может возникнуть необходимость переместить его в другую комнату, но пока пусть побудет здесь. Мисс Трелони, я могу рассчитывать, что вы или миссис Грант останетесь здесь не только в комнате, но и рядом с больным до моего возвращения?»